Вы не представляете, какая сейчас молодежь пошла!» «Да-да», — поддакивала я, вжавшись в кресло и изо всех сил стараясь не глазеть на своего собеседника сверх необходимого, а точнее, вообще опасалась поднять на него глаза. «Я ведь любила Делину больше всего на свете!» Я вздрогнула, когда крепкая дубовая дверь за моей спиной застонала от очередного удара и едва не сорвалась с петель. Но, увы, удержалась и на этот раз. Интересно, уж не таран ли Седрик с Янором притащили, пытаясь штурмом взять злополучную комнату? «Конечно, из моего сына получился аховый отец!» Между тем продолжал разглагольствовать собеседник, не обращая ни малейшего внимания на попытки моих товарищей прийти ко мне на помощь. «Мать Аделины погибла от родовой горячки. Для Самуэля это оказалось страшным ударом. Первые годы жизни дочери он провел в бесконечном загуле, пытаясь в вине и случайных связях утопить горе потери. Пришлось мне заняться воспитанием Аделины. Я ведь вырастил ее с самых пеленок, Сьерра. Это мне она сказала первое слово. Я ловил ее, когда она падала после первых неудачных шагов. Я мазал ее синяки и царапины лечебной мазью. Потом, конечно, Самуэль одумался и стал самым заботливым отцом в мире. Но все же... «Я понимаю», – проблеяла я, не удержалась и украдкой посмотрела на него, надеясь, что призрак покойного деда Аделины принял более приемлемый для разговора вид. Увы, но Винсона Криаса, по всей видимости, не заботили такие мелочи. Передо мной по-прежнему высился самый обыкновенный скелет. Ну, если скелет, который способен ходить и вполне внятно изъясняться, можно назвать обыкновенным. Хм, интересно, а как у него это получается? Почему кости держатся вместе, не рассыпаясь, ведь их больше не скрепляют мышцы, связки и сухожилия? И самое главное, каким образом он говорит? «Вы меня слушаете?» Недовольно осведомился Винсон, и в пустых глазницах скелета зловеще полыхнуло зеленое пламя. «Да, безусловно», – заверила его я, чувствуя, как от иррационального ужаса вновь перехватывает горло. Помолчала немного и осмелилась на вопрос. «Простите меня за любопытство, но вы реальны?» Презрительно фыркнул скелет. Видимо, до глубины души, оскорбленный моим невежеством в подобного рода вещах. «Что за нелепые предположения? Конечно же нет! Мое тело было сожжено по всем правилам, дабы я не возродился в виде какого-нибудь бестолкового лича. А то шарахался бы по округе, пугая людей и пытаясь селиться в какого-нибудь бедолагу». Я совершенно ничего не понимала в происходящем, поэтому была способна лишь маловразумительно промычать нечто, должное выражать крайнюю степень удивления. «Вы... как?» «Желаете спросить, почему в таком случае вы меня видите?» С еще большим презрением осведомился скелет. «Сьерра, если честно, ваше невежество меня поражает. Удивительная неосведомленность для человека, который одной ногой находится в сумеречном мире». «Что?» – пораженно переспросила я и на всякий случай поджала ноги. Вдруг действительно умудрилась во что-нибудь вляпаться. «Как это?» Полагаю, изумление, написанное у меня на лице, было настолько искренним, что Нейн Винсон Криас забеспокоился. Подошел ближе, потянулся к моему лицу острыми фалангами пальцев, и я невольно отпрянула, с величайшим трудом, сдержав порыв заметаться по комнате с душераздирающими воплями ужаса. Однако вовремя вспомнила, что вряд ли покойный некромант желает мне смерти. Иначе разделался бы со мной еще в тот момент, когда я лежала на полу без сознания. Но вместо этого был настолько любезен, что перенес меня в кресло и даже обрызгал какой-то чрезвычайно затхлой водой, происхождение которой я совершенно не желала узнавать. Нервы целее будут, как говорится. Кожу обожгло холодом, когда он прикоснулся ко мне, но долго это не продлилось. Почти сразу Винсент отдернул руку, и я принялась ожесточенно массировать щеку, словно пытаясь стереть след от касания призрака. «Нет, я абсолютно уверен, вы способны видеть мир мертвых», — сухо констатировал некромант. «Это достаточно редкий дар, но не уникальный. В вашем возрасте вы обязаны были узнать про него все». В последней фразе Винсона прозвучало злое раздражение на мою вопиющую глупость. «Простите», – жалобно попросила я, – «но вы ошибаетесь по поводу моего якобы дара. Понимаете, буквально вчера со мной произошел несчастный случай, печальное стечение обстоятельств, поэтому теперь я вроде как имею связь с миром мертвых, но на самом деле ничего в этом не смыслю». После чего быстро изложила скелету подробности провалившегося ритуала вызова души его давно упокоенной внучки. Винсент слушал меня внимательно, не перебивая. Лишь удивленно хмыкнул, когда узнал про странный туман, наводящий ужас на жителей всей округи целый год. «Вот как!» – медленно протянул он, когда я закончила свой рассказ. Сухо затрещал костяшками пальцев, задумавшись. А в коридоре между тем как-то подозрительно все затихло. Это еще что такое? Неужели Седрик и Янор устали меня спасать и решили немного отдохнуть? Наглецы какие! А вдруг в этой комнате скрывалось бы какое-нибудь злобное и чрезвычайно голодное умертвие? Правда, в таком случае от меня давным-давно остались бы только воспоминания. «И ритуал проводил тот ваш товарищ, который сейчас пытается сюда проникнуть?» — поинтересовался Винсон и кивком указал на дверь. «Ага», — подтвердила я. А в следующий миг в коридоре что-то грохнуло, да так сильно, что я подпрыгнула на месте от неожиданности и прикрыла голову руками, всерьез испугавшись, что на меня обрушился потолок. Комната окуталась клубами легчайшей взвеси побелки. «Пожалуй, пора это прекращать», — зловеще послышалось из тумана. «Этак мне весь дом разворотят!» «Не надо!» – воскликнула я, подумав, что скелету надоело сдерживать свой скверный кровожадный нрав. «Неужели он решил разделаться с моими друзьями?» «Успокойтесь, Сиера!» Голос Винсона, по-прежнему невидимого в густом облаке пыли и известки, неожиданно потеплел. «Только прошу, убедите вашего друга выслушать меня, а не швыряться заклинаниями с порога, а то еще раз воплотит меня ненароком. Нет, мне не будет больно, но придется затратить немало сил и времени, чтобы вновь попасть в этот мир. Полагаю, я был бы полезен вам для расследования». «Да, конечно». Я встала и сделала несколько шагов к двери. Потом остановилась, здраво предположив, что если попаду под горячую руку Седрику, то развоплотить могут уже меня. Вдруг он сначала ударит, а потом посмотрит, кто именно стоит перед ним. Вряд ли, конечно, но осторожность не повредит. «А не могли бы вы на время спрятаться?» – попросила я, обернувшись к Нейну Винсону, который стоял около окна. «Буквально на минутку. Хочу сначала предупредить товарищей, чтобы ваше появление не стало для них таким, потрясением, как для меня». «Хорошо», – на удивление быстро согласился скелет и с усмешкой добавил. «Спасибо, что беспокоитесь обо мне». После чего исчез. Просто взял и испарился, словно привиделся мне в кошмаре. И замок на двери щелкнул, сам собою открывшись. Хорошо, что я успела отпрыгнуть в сторону, потому как буквально сразу же дверь распахнулась, и в комнату влетел Янор. Обычно невозмутимого бывшего палача сейчас было не узнать. Темные волосы стояли дыбом, налитые кровью глаза бешено вращались в орбитах, выискивая неведомого врага. Пудовые кулачищи сжаты, как для драки. «Вы живы?» – прохрипел Янур, с трудом сфокусировав на мне взгляд. «Где они?» Понятия не имею, кого именно подразумевал Янур под загадочным определением Анни. Призраков имения Криас? Интересно, как в таком случае он собирался с ними драться? Но ответить я все равно не успела, поскольку через мгновение мои бедные ребра сжала чья-то железная хватка, выдавив из груди невольный стон. «Трикс!» Седрик сгробастал меня в охапку и даже немного приподнял над полом, видимо, выражая таким образом свою радость. «Ты жива? С тобой все в порядке?» «Как видишь!» – просипела я. «Но, кажется, сейчас ты это исправишь!» «Ох, прости!» Тут же опомнился Седрик и разжал свои стальные объятия, после чего крепко взял меня за плечи и пристально уставился в лицо, словно проверяя, точно ли я нахожусь перед ним. «Ну вот, я же говорила, сквозняк дверь захлопнул!» В этот момент в комнату величаво вплыла Дейла. «А то устроили тут панику! Седрик, ты же некромант! Прекрасно знаешь, что призраки не способны причинить вред живым, только напугать!» «Не нравится мне здесь!» В очередной раз заявил Кайл, опасливо выглядывая из-за плеча верной подруги. «Сквозняки или нет, но место дурное!» «Седрик, ты сейчас во мне дыру проглядишь!» Ворчливо проговорила я, чувствуя себя настолько неуверенно под пристальным, немигающим взглядом жениха. «Со мной все в полном порядке, и раз уж вся компания в сборе...» «Что, наш новоявленный медиум собирается сделать очередное заявление?» Дейла развалилась в ближайшем кресле и положила ногу на ногу. «Ну-ну, валяй! И какие откровения тебе открылись в этой комнате?» «Кстати, а чего ты так визжала?» Вместо этого спросила я, вспомнив, по какой именно причине мне пришлось пережить несколько весьма неприятных минут. Дейла моментально стушевалась, подрастеряв свою нарочитую уверенность, покраснела и кинула умоляющий взгляд на Кайла, явно не желая, чтобы тот ее выдал. «Дейла увидела крысу!» – мстительно заявил юноша и расплылся в пакостливой улыбке. Видимо, рад до смерти, что хотя бы таким образом поквитался с несносной девчонкой за все те оскорбительные шуточки, которые она в избытке адресовала ему. Седрик от такого заявления аж крякнул, кинул на Дейлу уничижительный взгляд, но удержался от каких-либо замечаний, посмотрел на меня и сухо приказал. «Ладно, это обсудим позже. Что тут случилось, Трикс?» «Сперва пообещайте, что не станете кидаться чарами». Я сжала руку Седрика, молчаливо намекая, что в первую очередь имею в виду его. «Особенно ты, мой ненаглядный, а также это касается Кайла, хорошо?» «Несколько обидно слышать, что о моих способностях настолько дурного мнения, что вовсе их как бы игнорируют». Чуть слышно буркнул Янор. Он уже успокоился, хотя его пальцы еще подрагивали, выдавая перенесенное волнение. Я вскинула брови, силясь понять, на что он намекает. Неужели Янор тоже маг? Но я ни разу не видела, чтобы он использовал какие-либо чары. «О, не обращайте внимания на мое ворчание!» Янор, заметив, что я вопросительно гляжу на него, растянул губы в неумелой улыбке. «Я так, еще не совсем оправился от страха за вас, Сьерра. Право слово, когда я представил, что со мной сделает Себастьян?» Седрик при имени ненавистного начальника так сильно сжал мне руку, что я едва не вскрикнула от боли. Но он тут же расслабил пальцы, поспешно натянув на лицо маску притворного безразличия. Однако я уловила в его серых глазах всполох настоящей обжигающей ярости. Ого! Сдается, навязанное сотрудничество все больше и больше не по нраву моему жениху. «Еще бы!» – тут же въедливо добавил внутренний голос. «А кому понравится, когда будут оказывать столь явные знаки внимания его избраннице? Седрик отнюдь не дурак, понимает, откуда ветер задул. Как верно сказал Янор, если Себастьян захочет тебя добиться, то его не остановит даже твое замужество. а ветвистые рога еще ни одного мужчину не украшали и не приводили в восторг. «Так что ты там нам собиралась поведать?» – язвительным вопросом прогнала мою задумчивость Дейла. «Или уже передумала?» «Ну почему же?» – я глубоко вздохнула и пустилась в путанное объяснение. «Учтите, тот, кого вы сейчас увидите, в общем, он не совсем человек. Точнее, был им когда-то, но теперь...» Я запнулась, окончательно запутавшись в словах. Обреченно махнула рукой под перекрестием множества изумленных взглядов и торжественно заключила. «Помните, что, несмотря на пугающую внешность, вы обещали не причинять ему вреда?» Еще в самом начале моей тирады Седрик мягко, но решительно высвободил свои руки из моей хватки, видимо, желая встретить возможную опасность во всеоружии, так сказать. Кайл тоже принялся нервно растирать ладони, словно готовый в любой момент создать какое-нибудь заклинание. При этом не забывая поглядывать по сторонам. «И?» – протянула Дейла, когда после моего грозного предупреждения миновала целая минута, наполненная тревожным ожиданием. «Где твой загадочный гость, Трикс?» Я вспыхнула, уловив в ее тоне откровенную издевку. «Мда, в каком глупом положении я окажусь, если Нейн Винсент Криас смутился от такого количества народа и решил отложить свое явление на потом? Кто-кто, а Дейла мне точно такого промаха не простит. Скорее, примется доводить меня своими фантазиями по поводу того, что у меня от страха совсем ум помутился». «Я просто давал вам время приготовиться!» В этот самый момент раздался звучный голос бывшего владельца дома. «Собраться с мужеством, так сказать! Господа маги, надеюсь, вы не дадите воли своим нервам!» И прямо по центру комнаты во всем своем великолепии появился скелет. Надо признать, если бы наша первая встреча произошла при таких же обстоятельствах, то меня точно уже не было бы в живых, поскольку вряд ли мое сердце выдержало бы такой ужас. Я прекрасно знала, что Нейн Винсон не причинит никому вреда, однако когда тени, скрывающиеся по углам комнаты, вдруг зашевелились, сплетаясь на наших глазах в клубок змей, а из сосредоточия мрака материализовался высокий скелет с грозно горящим зеленым пламенем в пустых глазницах, мне стало, мягко говоря, не по себе. Я покосилась на моих друзей и с гордостью отметила, что они неплохо справились с этим испытанием. По крайней мере, хоть молниями кидаться не стали, видимо, вняв моему предупреждению. Енор не повел и бровью, хмуро уставившись на нового участника беседы. Седрик ощутимо вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Кайл с присвистом втянул в себя воздух, сжал было кулаки, но тут же заставил себя расслабиться. А вот Дейла, которая, видимо, до последнего не верила моим словам, отреагировала куда хуже. Она переменилась в лице и мигом вскочила с кресла. «Альтис, тебя раздери!» Прошипела она, побледнев так сильно, что я невольно забеспокоилась, уж не станет ли ей дурно. «Прошу прощения за мой столь неприглядный вид!» – пророкотал Винсон, обращаясь прежде всего к ней. «Я понимаю, что нарушил все правила и нормы приличия, позволив себе явиться перед гостями, но можно считать, что обнаженным». Я нервно захихикала от его последней фразы. «Обнаженным» тяжело поспорить с данным утверждением. Пожалуй, в некотором роде скелет – это крайняя форма наготы человека. Но я при всем своем бурном воображении была не в состоянии представить нынешнего Нейна Винсона, облаченным в торжественный фраг, к примеру. К счастью, дальше фантазии дело у меня не зашло. Седрик в этот момент внушительно наступил мне на ногу, и я неимоверным усилием воли взяла себя в руки. Да, как-то неловко получилось. Нейн Винсон может и обидеться, если сочтет, что я потешалась над ним. Однако бывший владелец имения не обратил на меня и мой невежливый смешок никакого внимания. Он все так же во все глаза смотрел на Дейлу, словно очарованный ее красотой. Впрочем, почему словно? Тяжело отрицать очевидное. Уж чем-чем, а внешностью мою соперницу боги явно не обделили. «Все в порядке», – наконец проговорила Дейла, поняв, что иначе скелет до скончания веков будет на нее таращиться. Нехотя выдавила из себя блеклую улыбку. «Не переживайте, я не обижаюсь на ваш вид, господин!» И замялась, не зная, как обратиться к столь странному собеседнику. «Это Нейн Винсон Криас», – подсказала я ей. Вспомнив про хорошие манеры, закашлялась и звучным голосом обратилась к скелету. «Глубокопочтенный Нейн, позвольте мне представить вам своих друзей и коллег». «Вот еще!» – возмутился он моему предложению и, наконец-то, выпустил несчастную, совершенно стушевавшуюся Дейлу из плена своих жутких глаз. «Сьерра Беатрикс, меня совершенно не интересуют имена ваших товарищей. Я понимаю, что невежливо так говорить, но смерть вместе с множеством недостатков несет в себе одно очень важное преимущество. Более не надо забивать себе голову пустыми условностями». Я скептически хмыкнула. Забавное утверждение. А почему же он только что перед Дейлой соловьем разливался, извиняясь за свой внешний вид? «Пусть ваши коллеги не обижаются, но из всей этой толпы меня интересуют лишь трое». Нейн Винсон грозно простер свой указующий перст в мою сторону. «Во-первых, вне всякого сомнения вы, поскольку одной ногой находитесь со мной по одну грань реальности. Затем некромант». Палец Винсона переместился к Седрику. «И эта милая девушка». После чего скелет дружелюбно клацнул зубами, вновь повернувшись к Дейли. «Но остальным ведь можно присутствовать при разговоре?» С некоторой робостью осведомился Кайл. Бедняга аж побледнел при мысли, что его могут выгнать из комнаты обратно в темный коридор. И я понимала его страх. Даже несмотря на присутствие здесь скелета, бывшая спальня покойной Аделины представлялась мне в настоящий момент самым безопасным местом в этом доме, наполненном призраками. Кто знает, какие еще неожиданные знакомства и встречи нас тут ожидают. «Если желаете, то пожалуйста», – равнодушно обронил Нейн Винсон, даже не посмотрев в его сторону. «Только не мешайте мне рассказывать. Я не могу оценить оставшееся мне время. Возможно, вскоре я должен буду вернуться в небытие». «А как вы вообще воплотились в этом мире?» Осторожно поинтересовался Седрик. «Насколько я понимаю, ваш обряд погребения был произведен по всем правилам». «О, это долгая история!» Нейн Винсон печально вздохнул. «Поэтому я бы предложил всем сесть. Кто знает, сколько продлится разговор». Я опустила голову, отчаянно кусая себе губы, чтобы вновь в самый неподходящий момент не рассмеяться. Уж больно смешно в своей нелепости выглядела эта ситуация. О небо! Оживший некромант, почти развоплотившийся лич и призрак давно погибшей девушки, чем дальше в лес, тем злее оборотни, как говорится. Что еще приготовили для нас боги?